Глава 21. Десантный отсек коробочки был забит полностью, несмотря на то, что конструкторы математически ровно уполовинили силы шершня. Головы сложили 5 платиновых черепов, оба пилота меха и 1 разведчик. Отряд гвоздя уцелел благодаря какому-то чуду, а также из-за расчетливости Ласки, суперсилы Гвоздева и, что уж говорить, трусости Ромы. Хотя нельзя сказать, что Гвоздь вышел из боя совсем без потерь. В горячке он не заметил, что монстр таки продырявил бронежилет на его груди и оставил глубокие рваные раны. «А нежнее можно!» Морщился и скрипел зубами Гвоздь, пока Ласка клеила на его грудь толстую матовую пленку. По заверениям девушки, эта пленка обладала кровоостанавливающими и обеззараживающими свойствами. «Нежнее можно только в мягких лапках». Девушка пригладила пленку с такой силой, что Гвоздев охнул. «Терпи, воин». «Мягкие лапки? Это что?» «Одно очень интересное заведение в громовой кузне», — уклончиво ответила Ласка. «Да бордель это! Все цыпочки минимум 30 уровня!» — влез в разговор один из платиновых черепов. «Если выберемся из этой передряги, обязательно сходи!» «Если он уцелел во время штурма города!» — засомневался Гвоздь. «Конечно уцелел!» — гоготнул Лисовский. «Я со своими ребятами лично за ним приглядывал!» Ласка достала из кармана плаща ампулу с бирюзовой жидкостью, сняла колпачок и вознамерилась сделать Гвоздевую инъекцию. Гвоздев со всей возможной прытью отстранился от девушки. «Мне этого не надо, я не им, попорядочный человек!» «В мути содержатся наниты, которые буквально сшивают модули и живую ткань. Найдут раны, тоже залечат». Девушка попыталась таки всадить ампулу в шею Гвоздева, но тот перехватил ее руку. «Не надо, это вам пофиг, а я свой организм люблю и что попало в него не пихаю». «Дикарь!» – пронеслось в тесноте отсека. Гвоздь не разглядел, кто именно из платиновых черепов о нем нелицеприятно высказался. «Как хочешь». Ласка прислонила ампулу к своей шее, раздалось тихое шипение. На коже осталось 3 красных пятнышка. «Всем вести муть!» – скомандовал Лисовский. «Крен его знает, что с нами может случиться в этой глуши!» Бойцы торопливо начали ширяться, а их командир продолжил лекцию. «На точке будем через минут 15, если коробочка не развалится». В побоище с конструкторами досталось не только личному составу, но и транспортным средствам. Борта коробочек, прикрывавшие их от яростной атаки мутантов, были похожи на дуршлаг. Крепко досталось мотору и трансмиссии. Штатный механик отряда погиб, и заниматься восстановлением техники пришлось Роме. Уровень машин был на 10 выше, чем у инженера. Он с трудом собрал 1 из 2 и толком не смог ее настроить, поэтому двигатель выдавал всего половинную мощность. Чихал, вибрировал и грозил заглохнуть каждую минуту. «Высадимся за 2 километра до цели. Дальше тихо, ползком, мордой в грязь. Никаких прорывов. Обнаруживаем скопление противника, сами не лезем. Вызываем авиацию. Не справляются штурмовики, отходим назад». Как ни жаль было это слышать, но Гвоздь был полностью согласен с Рыжим. Они потеряли половину отряда в первой же стычке, и у них были все шансы не пережить 2-го серьезного столкновения. Хоть и ценны экспериментальные ДНК-картриджи, но лучше быть живым чистым дикарем, чем генно-модифицированным суперменом посмертно. Коробочка не дошла до финиша всего 300 метров. С душераздирающим скрипом заклинила правую гусеницу, машина пошла юзом, и от переворота ее спасла старая осина, в которую они врезались бортом. «Мордой в грязь!» – напомнил вылезший из люка команде Лисовский. «Не отсвечиваем!» Когда Ласка запустила стрижа, Даня даже не заикнулся о его архаичности. У разведчика осталось только 2 полностью функционирующих разведдрона, а мотоцикл, как демаскирующий элемент, Лисовский запретил выкатывать из коробочки. Отряд остался почти без глаз и ушей на незнакомой и враждебной местности. Облет территории вражин поблизости не выявил. Но надежд на хороший исход экспедиции это не дарило. Гвоздь помнил, что рядом может быть кто-то из высокоуровневых конструкторов, которым он на 1 зубок. Ползать на животе в буквальном смысле Лисовский своих солдат не заставил. Они перебегали от дерева к дереву, надолго останавливались, осматривались, слушивались и получали данные из дронов. Даня выдавал всю ту же успокаивающую информацию. Вокруг все спокойно, активности не замечено. И только гвоздь вздохнул с облегчением, когда его слуха донеслись звуки боя. «Всем замереть, даже не дышать!» Поступила команда от Лисовского по общему каналу. К трескотне легкого оружия добавилось глухое уханье чего-то тяжелого. «У-у-у, а вечеринка только разгорается!» Поежился Рома. «Радуйся, что нас пока не приглашают. Слышишь, они не приближаются!» Успокоил его Гвоздев. «Пока не приближаются!» Снова посеяла панику в душе инженера Ласка. «Стреляют явно не по нам, это хорошая новость. Плохая, стреляют прямо там, куда мы направлялись», – доложил Даня. «Я могу отправить туда дронов». «Не смей», – не дал продолжить ему Лисовский. «Если они отследят канал управления, то заявятся сюда». «Даня, наслаждайся природой», – посоветовал разведчику гость. «Птички поют, ветерок дует, солнышко светит, можно даже куртку скинуть и позагорать чуток. Канонада опять же ласкает твой слух. Умная обезьяна сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся два тигра. А когда они ослабят друг друга, она выламывает большую ветку, спускается и сносит им бошки». «Отбой!» – перевел с философского на общеармейский Лисовский. «Первые номера отдыхают, вторые караулят. Через полчаса меняемся». Платиновые черепа через одного послушно отправились на боковую. «Молодежь, вы тоже поспите немного», — сказал гость Ласке и Роме. «Да какой тут сон, когда рядом палят из всех стволов!» Инженер вздрагивал от каждого раздававшегося бух и тра-та-та, а от громкого бабах чуть не падал в обморок. «Ну тогда бди!» Гвоздев попытался поудобнее устроить голову на поросшем мхом камне. «И через полчаса буди!» Он сладко зевнул и закрыл глаза. «Гвоздь! Гвоздь!» Рома тряс Гвоздева за плечо так, что он пару раз от души приложился затылком об камень. «Чего? Мы же договорились через полчаса!» — негодовал Гвоздев, продирая один глаз за другим. «Ты 40 минут проспал». «Да, а как будто только глаза закрыл. Стряслось что-то». «А ты сам послушай». Тишина. Нет, птички петь не перестали. И ветерок листьями шуршит. А вот выстрелов не слыхать. «Рыжий!» — Рома заметил, что его услышал Лисовский. «Наш доблестный командир отправляет Даню на разведку. Спрашивал, готов ли ты к нему присоединиться». «Надо поблагодарить нашего доблестного командира за оказанное доверие. Но я бы подождал минимум 2 часа, прежде чем соваться туда, где неизвестно кто, неизвестно кого утюжил 40 минут». «Мнение непрофессионала», — задрал нос упомянутый разведчик. «Ну-ну, ты нам в прошлый раз профессионально на хвосте конструкторов привел». Со всего маху ткнул Гвоздев Даню носом в совершенную им оплошность. «Мужики, серьезно, давайте хотя бы часок подождем». Дельное предложение Гвоздева не было оценено по достоинству. «Я дойду», — пообещал разведчик, и его броня мимикрировала под окружающий ландшафт. «Вдруг победивший в этом бою не успеет залезать раны? Тогда сейчас самое время для неожиданного визита». «Ты же понимаешь, что если вляпаешься, мы тебя прикрыть не сможем», — честно предупредил его Лисовский. Даня побледнел, но кивнул, прекрасно осознавая, что, скорее всего, его ожидает поход в один конец. Разведчик направился к зарослям, когда его окликнул гость. «Эй, погоди, я с тобой». «Ты же не хотел», — удивился Даня. «Ты по приказу туда идешь, а я потому, что мне это нужно. Мне очень нужно то, что там находится. И кто из нас справится лучше?» Даня хотел было возразить, но гость продолжил. «Тяжелое дело лучше тащить вдвоем. Если один споткнется, другой подхватит». Не дожидаясь ответа, Гвоздев прошагал мимо ошалевших Ласки и Ромы. «Он что, герой?» — шепотом спросил Рома, чьи жизненные принципы гласили: «Если слышишь где-то звуки серьезной заварушки, то тебе в другую сторону». «Скорее всего, идиот», — разочаровала его Ласка. Отойдя на 50 метров от позиции отряда, Даня предложил Гвоздю: «Иди позади меня, ты без камуфляжа». «Зато с мозгами, ты неправильно идешь». Не оборачиваясь и не сбавляя шага, ответил Гвоздев: «Это почему это? С носка на пятку, бесшумно». «Никто в природе не вышагивает как человек. С одним темпом, в одном ритме. Рви темп, двигайся, как животное. Встал, прислушался, осмотрелся. Пригнулся, травку пощипал. Травку обязательно? Обязательно. Потом снова двинулся, перебежал, застыл. Поводил мордой из стороны в сторону. Так ты слышишь лес, чувствуешь его. И что ты чувствуешь? Скептически спросил Даня. Несмотря на скепсис, он подсознательно начал перенимать упомянутую манеру двигаться. Дятел замолотил, можно сделать рывок. Если вдруг под ногой ветка хрустнет, его долбеж звук заглушит. О, слышишь? Ветер стих, надо бы и нам затихариться. Гвоздь присел в тени широкого дерева. Не торчи как столб, иди пригнувшись, это уменьшит твой силуэт. Дядь, а ты вообще кто такой и откуда это все знаешь? «Я, племянничек, по лесам намотался больше, чем ты из себя разведчика изображаешь. Все, следующая перебежка. И говорить старайся поменьше. В мое время были сканеры шума, которые легко вычисляли голос человека. Отсюда будем объясняться только жестами. Смотри, раскрытая ладонь означает стоп». Быстро объяснив значение еще нескольких жестов, Гвоздев двинулся дальше. Чем ближе они подходили к заданным координатам, тем чаще делал остановки Гвоздев, а под конец еще и крюк сделал, чтобы подползти с подветренной стороны. Как оказалось, все ухищрения были лишними. В центре прогалины, на которую они из здания выползли как хамелеоны, медленно переставляя конечности, лежал летательный аппарат. «А этих сюда какой черт принес?» Забыв о том, что лучше лишний раз не шуметь, пробормотал Гвоздь, увидев серый транспортник. «Арбитры!» Испуганно пискнул бравый разведчик, которого не могли повергнуть в ужас даже орды конструкторов. «Как? Арбитры? Откуда там арбитры?» Донесся обеспокоенный голос Лисовского по общему каналу связи. «Отбой тревоги!» Утихомирил поднимающуюся панику Гвоздев. «Были здесь арбитры, да все вышли. Принимайте картинку с моих очков». Арбитры действительно сюда прилетали, и действительно вышли все, как сказал Гвоздев. Их трупы в разной степени целости были раскиданы вокруг транспортного самолета. Пугающую славу глобальные полицейские заслужили не зря. Свою жизнь они умели продавать задорого. Вокруг каждого из них валялся клубок из разорванных на части конструкторов. Счет убитых мутантов каждым арбитром шел на десятки. Попутно они еще успели накосить и десяток огромных ряков, парочка которых едва не уничтожила отряд Гвоздева. Одна из этих огромных туш судорожно шевелилась. «Смотри, вон!» Даня вытянул руку, указывая на одинокую скалу, торчащую на краю прогалины. «Они туда прорывались!» К скале жалось здание, по форме напоминающее бублик. Часть свай, поддерживающих тороид, подломились, и бублик стоял под наклоном к земле. Белый пластик, покрывающий стальные стены тора, когда-то выглядел свежо и нарядно. А теперь облез, посерел и свисал неряшливыми мочалами. Но насколько смог разглядеть Гвоздь, в целом конструкция уцелела. Нигде не было видно ни дыр в стенах, ни провалов на потолке. Дарил надежду и тот факт, что чип на руке принял сигнал из здания и радостно сообщил, что перед ними центр модификации номер 1703. Значит, маркер-маячок, скрытый в этом центре, еще жив. Хотелось бы надеяться, что и прочее оборудование не пострадало. «Оставайтесь на месте, мы идем к вам», – поступил приказ от Лисовского. Правда, Гвоздев его и не думал соблюдать. «Давай подойдем поближе», – произнес он, вставая и направляясь к зданию центра модификаций. «Давай наших дождемся», – не торопился следовать за ним Даня. «Зачем? Если бы конструкторы победили, они давно бы все тела арбитров на харч пустили. Однако смотри, лежат целехонькие, но это ненадолго». «Сейчас другие, живущие в лесу конструкторы, почувствуют падаль и припрутся сюда на пир, так что времени у нас мало». «А если арбитры выиграли бой?» «Тогда бы они уже резали стены центра. И потом они бы не допустили этого». Гвоздь указал на слабо шевелящуюся тушу хряка. Теперь, когда они с Даней подошли ближе, стало видно, чем этот самый хряк сейчас так увлеченно занимался. Кто-то хорошенько поработал над гигантом, разделив его на две почти равные половинки. Ноги и таз безжизненно валялись в сторонке, а верхняя часть на руках подползла к телу арбитра. Рылом с выдающимися вперед острыми клыками, которая и впрямь была похожа на кабанью морду, мутант пытался вскрыть кирасу арбитра и полакомиться содержимым консервы. «Моя машинка», — гвоздь похлопал рукой по тайфуну, — «слишком шумная. Можешь его добить». Видя, что Даня неуверенно переводит взгляд со своего небольшого лазерного пистолета на тушу конструктора, как бы сравнивая весовые категории, Гвоздев добавил: «Бей в голову и не бойся, у этого кабана больше нет клыков». И хотя все зубы мутанта были на месте, Даня понял, о чем говорит Гвоздев. Одна пусковая установка была сорвана с руки чудовища, а на направляющих второй не осталось ракет. Грубые пластины, прикрывавшие его грудь и голову, были сорваны с мясом. Даня отбросил сомнения и начал лихо всаживать заряд за зарядом в голову монстра. Тому такое бесцеремонное вмешательство в его трапезу пришлось не по душе. Он оттолкнулся руками, взлетев на пару метров от земли, и грохнулся в полуметре от очумевшего разведчика, который продолжал остервенело жать на курок. «Остановись, ты его убил, еще раз убил, а потом снова убил. Все, Даня, хватит!» Гвоздь перехватил руку с пистолетом. Перепуганный Даня прекратил палить и перевел дух. Голова лежащего перед ним хряка представляла собой сплошное обожженное месиво. «Что там у вас происходит?» – заволновался Лисовский. «Уже ничего, путь свободен. Бегите со всех ног, это ненадолго», – поторопил его гвоздь. «Ну и мы с тобой, что ли, дернули?» Приблизившись к тороиду, гвоздь без труда отыскал вход, прикрытый круглой дверью, которую бесполезно было вышибать и танком. Панель доступа, находившаяся рядом с дверью, была разбита вдребезги. Гвоздев вытащил пучок проводов из панели и подумал, что здесь его высокий уровень доступа не поможет. Эту груду хлама сможет оживить только Рома, да и то. «Эй, дядя, полезай сюда, кажется, я нашел черный вход», — окликнул гвоздя Даня из-под брюха тороида. Он залез под бублик и увидел то, о чем говорил разведчик. Все-таки годы не пощадили центр модификаций. Внутри здания произошел сильный взрыв, который разорвал обшивку тора и вывернул ее наружу острыми лепестками стали. Даня провел рукой по почерневшему зазубренному листу металла. «Рвануло на совесть, столько людей зря положили». «Не торопись, давай лучше подсади, посмотрим, что там внутри». Скрестив руки, Даня подбросил гвоздя, тот уцепился за край пробоины и, подтянувшись, пролез в брешь. Потом свесился, подал руку Дане и затянул его наверх. «Капец, все выгорело!» – упавшим голосом произнес Даня. В бледной зелени ночного видения Гвоздев и сам видел обугленные остатки генных реакторов с разбитыми капсулами и другое оборудование, от которого остались лишь станины. Они двинулись вдоль стены центра, изредка попинывая кучи пепла. Ничего, кроме мусора, им отыскать не удалось. «Выгорело где-то четверть кольца», — отметил разведчик. «Будем надеяться, что остальное осталось целым». «Смотри!» Гвоздев как в воду глядел. Бублик был разгорожен переборками. Причем переборки эти оказались взрывозащищенными и разделяли секции тора люками. Увидев такой люк, Гвоздев быстро прошагал к нему. Поверхность панели доступа, которая открывала эту дверь, была покрыта толстым слоем копоти и пыли и упорно не хотела оттираться. Но гвоздь тер шершавый металл и стекло монитора с устремленностью маньяка. Наконец показалась клавиатура. Из затаенной надеждой Гвоздев коснулся кнопок. Мутный монитор поначалу не желал включаться, потом выдал горящие красным столбцы ошибок. «Давай, симулянт, оживай!» Гвоздев грохнул ладонью по полудохлому ящику. Тот подумал-подумал и через секунду сообщил, что сканер сетчатки глаза вышел из строя и что единственным методом идентификации является проверка ДНК. «Вот и отлично! Я инвалид, ты инвалид! Уж как-нибудь поладим!» Гвоздев положил руку на планшет для взятия образцов крови. «Ах, мать!» Процедура, как всегда, оказалась болезненной. «Не друг ты мне больше! Железяка бесчеловечная!» Бесчеловечная железяка убедилась, что перед ней тот самый Гвоздев Андрей, обратилась к чипу, встроенному в руку, и обомлела. Ее простенький процессор чуть было не поймал электронный инсульт, когда узнал, что их скромный центр модификации посетил он сам, верховный главнокомандующий. Из забитых пылью динамиков заскрипел гимн уже несуществующей страны, а на экране панели доступа появился зеленый человечек в фуражке, взявший под козырек. «Все, все, считай, парад принял. Отворяй закрома уже». Компьютер словно понял, что сказал гвоздь. А может быть, жестянка и вправду напрягла свои не до конца разбежавшиеся электроны на распознавание речи столь высокой персоны. Люк заскрипел, вышел из пазов и медленно начал откатываться в сторону. «Вот дела!» – протянул изумленный Даня, до этого со скепсисом наблюдавший за вознёй гвоздя с техногенной рухлядью. «А что там?» «Для меня внутри богатство, сила и возможность спасти моих друзей. Ну а тебе? Тебе, наверное, медальку очередную дадут и по службе повысят».